Услышав взрыв автомобиля, Седой удовлетворенно кивнул головой. Он был убежден, что эти ублюдки постараются открыть дипломат и неминуемо вызовут взрыв бомбы гораздо раньше намеченного времени. Теперь все пятеро вместе с Каримом уже на небесах, и там дают показания небесному судье. Если Дима сделает все правильно, то оставшиеся трое в машине скорой помощи должны встретиться со своими товарищами только в загробном мире. Седой невесело усмехнулся. Он сидел в автомобиле, подъехавшем за ним сразу, как только микроавтобус с людьми Карима скрылся за поворотом. В подъехавшем автомобиле Audi за рулем сидела молодая женщина лет 30. Она была роскошной блондинкой с правильными чертами лица. Чувственные губы, ровный прямой нос, резкие очертания скул и красивые пронзительно темные глаза, никак не сочетающиеся с ее волосами. «Кажется, все», — убежденно сказала она, услышав взрыв. «Да», — кивнул Седой, — «там уже все. Надеюсь, Дима сделает все правильно. Как у тебя?» «Подготовила обоих. Они ни о чем не подозревали. Объяснила им, чтобы ждали автомобиль BMW. Константин уже там. Я думаю, все будет нормально. Они успеют передать контейнер». «Поехали к нам», — предложил Седой. «Там все узнаем. Надеюсь, что Константин на этот раз не сваляет дурака». «Он один?» «Нет, конечно. Я посадил к нему в машину Лешего. Если даже Константин замешкается, мой помощник сделает все как нужно. На него я еще могу полагаться». Она вспомнила безумные глаза помощника Седова и чуть поморщилась. «Не нравится он мне», — сказала она убежденно. «Он какой-то ненормальный. Глаза всегда такие дикие, безумные». «Это после контузии в Джалалабаде», — угрюмо объяснил Седой. «Наша рота тогда попала в окружение, и я его вытащил почти мертвым». «Поэтому он тебя так любит? Он мне верит. И я верю ему». Седой помолчал и почему-то добавил. «Он один из немногих людей, кому я действительно доверяю». Она в этот момент чуть притормозила перед светофором, взглянула на него. «Ты говоришь это специально для меня?» «Я говорю это как нормальный факт моих отношений с ним», — пояснил Седой. Больше она ничего не спросила, а он ничего не сказал. Только спустя несколько минут спросил. «Ты собрала все наши вещи?» «Обе сумки в багажнике», — кивнула она. «Тяжелые сумки?» «Нет», — удивленно взглянула она на него. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто так». Через 10 минут они въехали во двор большого многоэтажного дома. Седой вышел первым и, уже не оборачиваясь, пошел к подъезду. Женщина, закрыв дверцу автомобиля, поспешила за ним. Лифт не работал, и им пришлось подниматься пешком на 4-й этаж. Седой все-таки пропустил ее вперед и стал подниматься следом. На 4-м этаже они долго звонили в дверь, пока, наконец, им не открыли. Женщина прошла первой, а вошедший, следом Седой, не став ничего говорить, просто развернулся и нанес сильный удар прямо в лицо открывшему дверь человеку. Тот упал на пол и, страшно выругавшись, попытался достать пистолет, выпавший у него из кармана пиджака. «Не советую», — сказала женщина, в руках у которой уже был пистолет. Лежащий на полу отбросил свое оружие и поднялся, потирая лицо. «Черт бы тебя побрал, Седой!» — гневно сказал он. «Дурацкая манера вместо разговора бить морду! Сукин ты сын! Попался бы ты мне в мои молодые годы, я бы из тебя сделал котлету!» Он был высокого роста, с несколько квадратной головой, за что и получил свою знаменитую кличку «Лось». Упрямые складки, морщины на лбу и на подбородке свидетельствовали о тяжелой жизни хозяина квартиры.